«Утром поглядим», — отозвался Певер. «Разберемся», — зевнул во всю пасть Олис. Обсуждать никому ничего не хотелось. Дикий полет вымотал совершенно. Нужны отдохнувшие тела и свежие головы. Тогда можно что-то прикидывать. Значит, необходим сон. По очереди начали зевать. Нервное и физическое истощение сказывалось все больше и больше. «Надеюсь, будут спать, как убитые, и никаких сюрпризов не устроят», — подумал Сварог. «Эх, ну и экипаж мне достался. Пауки в банке и то дружнее. Рошали и молодого князя без пригляда можно оставить только на первую ночь, когда все вымотаны. Первый заведомо опасен, особенно сейчас, когда накрылся его блестящий план побега на дирижабле в безопасное место. Второй пока не просчитан настолько, чтобы ему доверять. Да и Клади, откровенно говоря. Однажды Сварог уже путешествовал с компанией, которую нарек «Странной». Теперь задним числом ту команду следует переименовать в «Идеальную», а эту назвать «Странной в квадрате». «Одежда высушилась. Давайте спать», — распорядился Сварог. «Дежурить будем по очереди, по полтора часа. Первая вахта — Клади, потом мастер Певер, потом Гор, за ним я, следом Олис». «Ну, конечно, мне в час тумана, когда самый сон», — проворчал молодой князь. «Разговорчики, испытуемый. Короче, баронета, вводная такая», — продолжал Сварог. «Не спать, поддерживать огонь, следить по сторонам, на подозрительные звуки не стрелять, меня будить, а главное — охранять самое ценное, что есть у нас. Слаженного и дружного экипажа. Задача ясна?» «Так точно. Тогда выполняйте». «Мастер-капитан», — нерешительно сказала Клади. «Ну, что еще?» «Я не совсем поняла, что у нас самое ценное?» «А самое ценное у вас, баронета, это я, ваш капитан», — ответил Сварог, лег на собранный лапник и накрылся камзолом. Проснулся он от того, что кто-то деликатно тряс его за плечо. Сварог открыл глаза, резко сел, машинально нашаривая шаур. Человек в черном плаще, сидящий у него в ногах прямо на земле, и Сварогу напрочь незнакомый, приложил палец к губам и вполголоса произнес: «Тише, милорд. Остальных разбудите». «Милорд? Вы кто?» «Посланник. Имею к вам предложение от одного вашего знакомого. Прошу вас, говорите, пожалуйста, шепотом. Я, видите ли, в магии не очень силен. Один громкий звук, и ваши друзья могут проснуться. А мне это пока не очень нужно. Нам это не очень нужно». Сварог огляделся. Экипаж погибшего парящего Рихара мирно спал. Рядом посапывала Клади, положив кулачок под голову и по-детски нахмурив брови. Из темноты доносился могучий храп Певера. Субгенерал, открывший рот, почивал головой на толстенном корне, наглядно демонстрируя тезис о том, что настоящий военный должен уметь спать в любых условиях. Даже Олис нагло дрых без задних ног возле затухающего костра, свернулся паршивец калачиком и дрых. Тогда Сварог зевнул во весь рот, нарочито неторопливо закурил и накинул на плечи камзол. Сказал негромко, как и просили: «Ну, валяйте, что ли, излагайте». Незнакомец усмехнулся. Странное дело, но Сварог никак не мог рассмотреть его лицо детально. Едва он сосредотачивал на нем взгляд, как черты вдруг начинали расплываться, ускользать, мутнеть. Он включил третий глаз